Правильный Хольмганг – это как раз и есть поединок на острове. Вернее, на островке размером в 15-20 квадратных метров. Желательно заливаемый во время прилива. Ну, чтобы процесс не затягивался. Хотя, по факту, все кончалось достаточно быстро. При равных противниках проигрывал тот, у кого первым заканчивались щиты, количество которых перед началом строго оговаривалось. Равно как и условия по замене оружия. В своем классическом варианте бились 2 на 2. Второй прикрывал первого щитом. С места сходить тоже запрещалось. Словом, не мой вариант боя. Но Ярл сам меня вызвал, так что дополнительные условия за мной. И мы повернули к берегу. Я обнимаю Гудрун. Она глядит на меня с полным доверием. То на меня, то на брата. Свартьёди ухмыляется. «Мы убьем их всех», — заявляет он. Я смотрю на ситуацию не так оптимистично. Это хорошо, что я развел мои ладовы Ярла на поединок. Теперь нас не станут брать на абордаж, что при таком численном превосходстве ворогов полный трындец. Но и на берегу соотношение 1:10. Нас только трое, фактически. Я, Свартхёвди и Тьёдар. Остальные не профессиональные воины, а любители. Словом, все очень-очень серьезно. На Реге отменные бойцы, значит, нам нужно отыскать такое место, где нельзя выстроить шеренгу больше, чем в 3 человека. И чтобы у нас оставалось место за спиной. Для маневра и для того, чтобы укрыть тех, кто послабее. Еще следует учесть, что у медвежонка может в любой момент упасть планка, и он пойдет крушить всех, кого не попадя. Берег, черт его так, скала на скале. Ни одной ровной площадки. А это что там впереди? Я аккуратно освободился из объятий Гудрун и спрыгнул на борт. Отмель. И непростая, и небольшая, длинная, и с трех сторон зажатая каменными глыбами очень приличной высоты и не очень удобной формы. По таким с оружием не поскачешь. И щель между скалами. Как раз на 2 таких лодки, как у нас. Если весла прибрать. Причем на подходе придется поманеврировать между угловатыми каменными клычищами. Если встать на якорь в этом фарватере, придется попотеть. Волны невелики, но колотиться бортом о камень, пусть даже и с умеренной силой, не захочет ни один судовладелец. 2 лосося – отличный кормчий. Мы проскользнули без сучка из задоринки. Чиркнули 2 раза совсем легонько и легли килем на песок. Когда рядом с нашим корабликом втиснулась флагманская лодка Вагбранда Ярла, мы уже высадились и заняли дальнюю часть островка. «Берсерк!» — сразу заорал Кетельгрим. Огромный как тролль, мужичище в отличном пластинчатом доспехе. «Ты не будешь драться с берсерком, клянусь молотом Тора!» «Ишь ты какой наблюдательный!» «Что ты ревешь, как морж на случке?» Я шагнул вперед, прикидывая качественный состав вражеского хирда. Состав не порадовал. Неплохое вооружение, экономные движения, спокойно сосредоточенные рожи опытных убийц. 11 человек. Эх, нелегко нам придется, но выбора нет. Такие вряд ли сдадут назад, когда я завалю их Ярла. Если завалю. Паренек-то ушлый и быстрый. Спрыгнул ловко, глядит цепко. Со мной он будет драться, твой нежный мальчик. А вот и слабое место у нашего Ярла. Ишь, как мордочка передернулась. Не очень-то ты уверенно себя чувствуешь в среде матерых головорезов. Все время приходится демонстрировать, как ты крут. «Условия!» — рыкнул Кетельгрим. Успокоился здоровяк, прикинул мою физическую конституцию, некую заторможенность движений, которую я, каюсь, сымитировал, прикинул и решил — справится Ярл. А потом гуртом и берсерком можно задавить. Тем более, что на оставшихся на плаву лодках народ уже изготовился к дистанционной работе. И луки наготове, и копья. 3-4 хороших стрелка – серьезная проблема для любого берсерка. Особенно, если между ним и стрелками море и скалы. «Не бойся, девочка моя, мы справимся», – шепчу я Гудрун. «Больше тебя у меня никто не заберет». «Не заберет», – ласковое прикосновение к моим губам. «Если ты умрешь, я тоже умру». «Спокойно так, как само собой разумеющееся». «Ты не умрешь. Вы не умрете. Я дотрагиваюсь до ее живота». И сразу отстраняюсь, разворачиваясь к врагам. Те, надо отметить, ведут себя корректно. Беспредела не устраивают. Хольмганг – это не просто драка, это еще и развлекуха для богов, освященная законом и обычаем. Если бы они навалились все разом, да еще подкрепленные стрелками с других лодок. Я смотрю, как высаживаются нарыги, как они распределяются на узкой песчаной полоске. Кажется, их очень много, куда больше дюжины. Мы – жалкая кучка. Мы их всех убьем. Именно так на них и надо смотреть. Не как на грозного врага, как на тех, кого надо убить, будто они уже мертвы. Я чувствую, мой волк где-то рядом. Это внушает надежду. Если он придет. Ах, когда, как тогда мы станцуем. Я улыбаюсь, вспоминая. Наш танец. Мой танец, когда приходит белый волк. Искрящийся волшебный мир. Вагбрант Ярл глядит хмуро. Не нравится ему моя улыбка. Один щит, один меч, заявляю я. Бой до смерти. Что дальше не оговаривается. Если победа будет за мной, включится вариант «все против всех». Если за Ярлом, аналогично. Кетельгрим изучает медвежонка. Татуировки берсерка вызывают у него опасения. Именно так. Опасения, а не страх. Как бы ни закончился наш поединок, первый удар обрушится на Свартхёвде. Кетельгрим главный. Даже сейчас видно. Хирдман ориентируется в первую очередь на него, а не на Вагбранда. Это он возглавит общую атаку. Но мы это сейчас исправим. «Эй, ты!» – острие вдоводела направлено на Кетельгрима. «Сначала я убью твоего ярла, потом тебя». И подпускаю в голос чуток дрожи. Он должен думать, что это бравада. Что я не так уж уверен в победе. Что я пытаюсь его запугать. Он не должен отказаться. Не должен. Малейшее сомнение, и он не купится. Зачем драться один на один, если можно все на одного? Но поднять свой рейтинг в Хирде – это святое. Давай, здоровяк, подключи логику. Если я убью Ярла, кто главный кандидат на пост лидера? Само собой, у Ярла могут быть братья и прочие родственники, о которых я не знаю. Но раз их тут нет, значит, они не в теме. Ты главный, если Вагбранда заберут Валхаллу. Это же круто – отомстить убийце Ярла лично. «Это я тебя убью», – повелся здоровяк, выпятил волосатую челюсть. Нашинскую, как лосося в куху. Ха, мечтала тюлениха, как медведицей станет. Хольмганг, на тех же условиях, до смерти. Боги нас слышали. Эй, Кетельгрим, ты обо мне не забыл? Я жив пока что. Ярл играет клинком, разминая руку, глядит с вызовом. Не на меня, на своего Хольда. Слышь, парень, а ты сам не забыл, что биться тебе со мной, а не со своим опекуном? Я тоже разминаюсь, старательно имитирую ограниченную подвижность. Не так уж сложно, потому что ушибленная спина снова заныла. Свартхёвди и Кетельгрим, они за распорядителей. Нужные слова сказаны, я не вслушиваюсь, изучаю ярла и размышляю, убивать его или подразнить. При том, что захват заложников здесь не покатит. Отличный выпад, быстрый, скрытный. Я сбиваю краем щита по плоскости. И тут же встречаю тычок щитом по ноге. Мой финт в голову поверх щита заставляет Вагбранда отпрыгнуть. Нет, это не лейв, даже не первая лига. Разве что второй состав. Еще обманка, атака понизу с уходом вниз. Укол, от которого ярл легко уклоняется. И вдоводел на возврате взрезает Вагбранду икру. Не глубоко, но кровоточиво. В ответ мой противник лупит сверху, со всей дури лупит. Я могу поймать щитом, клинок бы в нем точно увяз. Но для щита это вредно, а запасных у меня нет. Так что под шаг вперед, прием на сильную часть доводила, и вражеский меч переламывается. Кусок клинка с хрустом врезается в песок. Да, это вам не франкский сварной булат, местная работа. Вот почему здесь почти не парируют железом, только щитами. Вагбранд пытается отбить мою атаку огрызком. Ну куда ему? Вдоводел плашмя ударяет ярла по лицу пониже очков шлема. Не разверни я клинок, разрубил бы парню личико до самого затылка. А так простой перелом челюсти. Я отчетливо слышал хруст. И финал поединка. Вагбранд ярл у моих ног. Тут нервы старины Кетельгрима не выдерживают, и с воплем «Племянник!» он бросается на меня. Что ж, защита родственника – дело святое. Я отхожу назад. Давай, Кетельгрим, покажи, на что способен Аруя, напоминая прочим, что у нас просто еще один Хольмганг. И не надо наваливаться всей толпой. Кетельгрим тоже дает отмашку, и хирдманы, уже нацелившиеся плющить, расслабляются. Парочка подхватывает побитого ярла и уносит на лодку. О, а вот это уже совсем другой уровень. Мужик работает с двух рук, мечом и щитом, причем щитом очень активно, то есть в атакующей манере. И щит у него с солидной металлической оковкой. Тяжелый, блин. Я бы с таким не управился. Нарек давит меня, пытаясь загнать в воду. Там я потеряю маневренность. Тогда преимущество силы и массы возьмет свое. Я не даюсь. Хорошо, что предыдущий поединок был простым, и все силы при мне. А быстрый он какой, этот шлем с намордником. Для своих габаритов очень быстрый. А вот если ногой по щиту снизу... Скандинавский щит верткий. Держит его за перекладину. Никаких дополнительных креплений. Однако лапы викингов, накачанные работой на веслах, как тиски. Захватил, не отпустит. Но пнул я от души, рычаг большой, так что подбил. И с уходом вниз укол в сапог. От ответки пришлось уйти перекатом. Страсть, как не люблю падать, но иначе было никак. Только встал на ноги, страшный лобовой удар, щит в щит. Я отлетел, как кегля, только что не упал. Зато, сбылась мечта Кительгрима, оказался по щиколотку в воде. Серия из трех ударов, нанесенных со всей дури, превратила мой щит в дрова. Левая рука онемела. Но не настолько, чтобы я не смог эти дрова в голову противника и выхватить из петли топорик. В метании топоров я не силен, но с трех шагов промахнуться невозможно. Тем более, что ляжка у Нарега раза в полтора толще моей. Топор воткнулся в нее и застрял. Однако новый удар щита буквально смел меня, закинув еще дальше в воду, уже по колено. Кительгрим ломанулся следом, не замечая ран. Но дно здесь сильно отличалось от того, что на элитных пляжах. Камешки. То ли нога подвела, то ли просто споткнулся. Но вместо того, чтобы обрушиться на меня и добить, Кительгрим с шумом и плеском обрушился в воду. И я не стал проявлять милосердия. Шагнул вперед и двумя руками вдоводил в просвет между краем шлема и панцирем. Вбил, наступил на спину Нарега и с изрядным усилием выдернул увязший в позвонке клинок. Выдернул и выпрыгнул наотмель.